Павел Иевлев. Седьмая мапа. Производственный роман о трудовых буднях работников системного администрирования интим-индустрии. «Жизнь — это танго фрезерных станков». Веня Дыркин. «Кукла со скаленным ртом, с острыми зубами. Я люблю свою куклу». Веня Дыркин. Часть первая. Танго фрезерных станков. Глава первая. Баги и фризы. Интика мне всучил Груша, который тут управляющий и на этом основании иногда воображает себя начальником. У Груши есть имя, он не клановый. Но никто не помнит какое. Все зовут его Грушей. За фигуру с тонкими руками, узкими плечами и несуразно огромной жопой. Жопа не сама отросла. Там усиленный имплант тазового пояса, которому крепятся шарниры нижних конечностей. Но на вид все равно Груша Грушей. Он уже и сам привык, даже представляется так. Груша позвал меня перед сменой и сообщил. «Вот, Гард, это Интик, будет при тебе». «Нахрена?» — сказал я недовольно. «Что значит «нахрена»? В помощь, будет ключи подавать. Или чем ты там в оборудовании ковыряешься?» Груша заржал тонким противным смехом. Сам пошутил, сам посмеялся. Клоун толстожопый. А потом добавил. «Учи его всему. Говорят, толковый». Я, разумеется, возмутился. «Нахрена ты мне этот балласт навешиваешь?» «Так это не я, это босс», — отрекся нервный Груша. «Киралик недоволен высоким процентом простоя». «А вы бы еще на свалке оборудование подбирали». Не остался в долгу я. «Берете самую дешевку, меня не слушаете, а потом «Гард, почини! А почему зависло, Гард? А чего такой процент простое большой?» «Да потому что говно глюкавое». «Босс сказал, Интика взять. Босс сказал, это не обсуждается. Босс сказал, чтобы ты заткнулся». Ну, я и заткнулся, конечно. С боссом не спорят. Не по такому поводу. Я, допустим, могу с ним закуситься при случае, но не из-за Интика же. «Слышь, Дро», — добавил Груша примирительно, — «что тебе сложно, что ли? Пусть таскается за тобой, сумку носит, за кофе будешь посылать или за жратвой, а там, глядишь, может и научится чему». «Мне, блин, за обучение Интиков не приплачивают, а теперь мои гроши еще и на двоих делить будем». «Погодь, Гард, давай отойдем». Заведующий покосился на Интика и увлек меня в свой кабинет. Тщательно закрыл дверь и сказал. «Не напрягайся так, Дро. Там один низовой шлок торчит Краймовым за Штырева. Интик будет отрабатывать. Долг большой, так что Интик считай оборудование. Делай с ним что хочешь, он бесплатный». «А почему Интик, а не сам шлок?» «С него толку ноль, старый и ломаный. А с Интика, может, польза будет. А если нет, так и нет, перетопчется. Так что, Гард, потерпи месяц, а потом спишем по негодности. Лады?» «Черт с тобой, месяц как-нибудь выдержу», — вздохнул я. «Ладно, пойду работать. Через час открываемся, а 4 единицы так и висят, и еще 2 в рассинхроне. Понаберете хлама, а я мучаюсь». Груша мне ничего не ответил, да я и не ждал. Мы на эту тему 100 раз ругались, но так, больше от скуки. Ни я, ни он никак повлиять на ситуацию не можем. Да я, если честно, и не заинтересован. Будь тут нормальное оборудование, я был бы не нужен. Оно на гарантии, его вендор обслуживает. Киралик, наш босс, владелец этого и еще нескольких аналогичных заведений на Средке, тот еще смрадный мудак, но в деловой хватке ему не откажешь. Вся бизнес-схема построена на том, что оборудование достается ему почти даром, и даже рендовые выплаты никакие, потому что брак. Либо с глючком, либо прошивка битая, либо встала косо. Технически это можно исправить, но на практике выходит слишком дорого. Рендный бизнес не такой прибыльный, как думают низовые. Сеты отбиваются процентов под 10, много если 15, поэтому замена серьезного комплекта просто не окупится. Прошивки на этом фоне не стоят почти ничего, но тут другой момент. Если сразу нормально не встало, вероятность, что потом будет глючить, почти стопроцентная. Поэтому бракованное оборудование раздают почти даром, лишь бы на балансе не висело, проедая расходку. Желающих немного, потому что хлопот не оберешься. Но у Кералика есть я, и он мной беззастенчиво пользуется. Как и всеми остальными, впрочем. Такой бизнес, такие люди, такие обстоятельства. Я не жалуюсь. «Босгард!» — робко обратился ко мне Интик. Оказывается, он так и стоит в коридоре, никуда не делся. А жаль. В последнее время мои проблемы даже не думают рассасываться сами. Наоборот, цепляются одна за другую, собираясь из отдельных преодолимых трудностей в единую мрачную жопу. «Я тебе не босс», — ответил я раздраженно. «Босс нам всем Кералик, а мне просто велено тебя терпеть». «Меня зовут?» «Тебя зовут Интик», — перебил я. «Или «Эй, ты!» Или «Пошел нафиг!» Еще мне не хватало голову забивать всякой ерундой. «Как скажете, Босгард!» — вздохнул тот покорно. «Что мне делать?» Я посмотрел на Интика. Мелкий, худой, совсем еще пацан. Бесплатная одежда. Это у всех дорендовых низовых так, но на нем она еще и висит мешком, словно велика. Впрочем, может, сейчас так носят? «Почему не в ренде?» «Еще год. Но я не хочу, потому что...» «Мне пофиг. Заткнись». Интик закрывает рот так быстро, что зубы лязгают. «Ну, хоть послушный, на первый взгляд». Пока не обнаглел. Я смотрю на него и думаю, что хитрая задница Кералик, конечно, хочет, чтобы я учил Интика. Тогда он сможет выгнать платного меня и запрячь бесплатного мальчишку. Разумеется, это невозможно, но он не может не попробовать. Для него все, кто умеет читать, подозрительные умники и, скорее всего, взаимозаменяемы. «Эй, ты читать умеешь?» «Да, Босгард, я хорошо учусь. Учился». «Так ты... «Правда, Интик? Или просто балбес с низов?» «Я учился в школе. Почти не пропускал. Хотел стать техном», — бурчит пацан обиженно. «Ну вот пришлось...» «Серьезно?» — засмеялся я. «Ты хотел стать техном? Закончив низовую школу? Я думал, таких наивных уже не делают». «Чего встал? Пошли, скоро открываемся. Не торчи в холле, он для клиентов». «Ну, конечно, не настоящим, прям техном», — говорит он, идя за мной в подсобку. «Ну, хотя бы чинить всякое. Кондеи, компы, тачки». «Разборным ты хотел стать», — безжалостно ответил я. «Так и говори». «Ну, а чем плохо? Куча же всего в заброшках. Ребята рассказывали, что за живой кусок лома можно 100 токов просить». «А что клановые делают с теми, кого поймают? Они не рассказывали?» «Так можно же не попадаться? А где это мы?» Подсобное помещение нашего комплекса — это небольшая комнатка и длинный полутемный коридор. В комнате я живу. Тут есть санмодуль, кровать и верстак. Чего тут нет, так это место для еще одного человека, даже такого мелкого, как этот Интик. Чтоб Кералика с его идеями всю жизнь в его же заведениях обслуживали. «Что стоишь?» — спросил я застывшего в дверях Интика. Рабочий день уже 2 минуты как начался. «И что мне делать?» «Сгоняй за кофе. И сэндвич прихвати заодно. Да, не вздумай переться через главный вход. Вон там, налево, в коридоре есть дверь. Она выводит на средку. Идешь прямо, через 2 дома автомат. Кофе черный, сэндвич все равно с чем. Они на вкус одинаковые абсолютно, я проверял. Почему ты еще здесь?» «Босгард». «Что еще?» Я уже включил терминал на верстаке. Работа сама себя не сделает. «У меня токов нет. Вообще. Может, вы мне кинете чуть-чуть?» «С деньгами любой дурак купит». «Босс, краймовые ребята, конечно, тырят нас редки. Говорят, если отбежать быстро и далеко, то продавец гнаться не будет. Прошивка такая. Но я плохо бегаю». «Пацан с низов, не умеющий в тыринг? Такое бывает?» «Экий ты никчемный. На, вот тебе токи». Я сунул ему в ладонь пластинку карты. «Ух ты!» Глаза у него загорелись. «Это же анонка. Настоящая краймовая анонка». «Но-но», — отмахнулся я. «Анонимные карты легал. Просто на низах они в основном у краймовых. Остальным не нужны. У них один черт, денег нет». Интик прижал пальцем активную зону карты. На поверхности проявились цифры остатка. «Ну, тут всего ничего». «На кофе хватит. А ты думал, анонки всегда с кучей токов? Есть и мелкие для нищебродов». Сейчас дам тебе доступ к счету. Я прижал свой палец для переавторизации. Давай, дуй уже, надоел. На терминале у меня семерка. Командный интерфейс 7-й единицы оборудования. В глухом завесе, и уже не первый раз. Конфликт прошивки. Любой другой арендователь вернул бы по гарантии и списал ко всем чертям. Это безнадежный брак, перезагрузка помогает ненадолго. Семерка периодически фрезится и может в любой момент статуйнуться, но бракованная возврату не подлежит. Тащи как хочешь. Игруша уже не раз намекал, что проще выключить и выкинуть. После перезагрузки работает час-два, потом опять начинаются фризы, переходящие в полный завис. Поэтому даже расходка не окупается. Убыточный рент. В этом случае проще дать небольшую взятку проверяющим и списать оборудование задним числом как утраченное. Но мне интересно повозиться с прошивкой. Вдруг да найду, в чем затык. Груша меня пилит, но я не поддаюсь. Семерка была взята под мою ответственность, все были против, но я вижу в ней потенциал. Груша говнится и ябедничает боссу, но тот отлично знает, что таких груш полные низы. Только свистни, и очередь будет стоять отсюда до башни Криона. А вот хорошего техна черта с два найдешь. В общем, если я взбрыкну и свалю, то босс больше не будет зарабатывать при почти нулевых рент-затратах на бракованном оборудовании. Ему придется вкладываться как всем. Он не сможет демпинговать, клиенты уйдут, и вся бизнес-схема посыплется. Кералик ни за что не подаст виду, но я ему нужен, а значит, он вынужден идти мне навстречу. В этом и некоторых других вопросах. Перезагрузил и поставил в режим самообслуживания. Так хотя бы не фризится. Еще день простоя. Груша мне мозг выезд. Расходка-то не бесплатная. Самое бесполезное оборудование. Но зато и поковыряться не жалко. Кроме семерки висят еще двойка, двенашка и 21-я. С двойкой проблема циклическая по накоплению. Глюкавый сет, сбагнутый обратной связью, отдает не всю телеметрию. Прошивка фиксирует разбежку параметров и переводит систему в стендбай. Это штатная функция для безопасности. Есть ошибка — выключаем. Мало ли, что там разъехалось. На самом деле у второй ничего страшного не происходит. Сам модуль отрабатывает штатно. Сбоит шина данных. Вообще-то сбрасывать триггеры безопасности категорически нельзя. Если оборудование уходит в стендбай по защите, надо выводить из эксплуатации, а не костылить, это ж убыток. Потому добрый дядя Гард сейчас переведет в режим отладки, сбросит ошибку и перезагрузит. Главный принцип средки — крайм от легала отличается только ценой. У Кералика все проплачено, никакая проверка ничего не заметит, да и логи я сотру. Вот, все, стартовало. Теперь спокойно отработает день, а что к ночи опять ошибка вылезет, так и черт с ней. С утра перезапущу, за это мне и платят в конце концов. Можно написать скрипт, который будет это делать сам по таймеру, но все-таки лучше вручную. Так я вижу, что разбежка не растет и ситуация стабильная. Перехожу к двенашке. Терпеть ее не могу. Каждый раз с новой ошибкой падает. Чистый рандом. Правда, на работу почти не влияет. Зависает ночью в режиме самообслуживания. Самое противное, что логи при этом крэшатся. И я никак не могу понять, в каком моменте ее отрубило. Поэтому на паузу. Надо глазами будет посмотреть, что цикл обслуживания закончился, а не завис на середине. Но обход с осмотром оборудования позже. Сначала надо сделать все, что можно удаленно. Да, в дополнение к прочим недостаткам, я еще и ленивый. Теперь 21-е. Кстати, где этот Интик с моим кофе? Интик приволокся, когда ежедневная маята с перезагрузками подходит к концу. 21-е капризная, то и дело теряет сеть, поэтому, хотя глючок у нее ерундовый, но перезапустить каждый раз проблема. Интерфейс то не прогружается, то прогружается частично, то грузится весь, но кнопки неактивны. Приходится долбить через командную строку в режиме терминала. Но даже там надо 3-4 раза набирать, потому что коннект отваливается, и все заново. Давно уже собираюсь ей сетевой модуль перепрошить на другой канал, но все никак руки не доходят. Вечно находятся дела посрочнее. Ладно, может, в следующий раз. Перезапустилась же? Дальше с ней проблем быть не должно. Клиент-серверный канал рабочий, только телеметрия говнит. «Да, это строго запрещено, бла-бла-бла. Но разве кому-то не плевать? Мне тогда. Лог наружу не пишется, а что не пишется, того и не существует». «Не понял. Где мой кофе?» «Босгард». «Да, это я. Работаю, как видишь. Без кофе. Где он?» «Босгард», — вздыхает Интик. «У меня отняли карту. Встретили у автомата. Побили». Я внимательно посмотрел на парня и скептически уточнил. «Не вижу следов активного сопротивления изъятию моего имущества». «Ну, почти побили, но карту отняли. Это были...» «Я знаю, кто это был. Откуда ты высрался на мою голову, такой убогий?» «Нет, не отвечай. Это был риторический вопрос». «Пошли». «Куда, босс?» «Куда скажу. Теперь ты мне еще и денег торчишь. Понимаешь? Лично мне и лично ты». «Да, босс», — загрустил Интик. «Понимаю». У автомата их нет, но это не проблема. По-любому где-то рядом шакалят. Я купил себе, наконец, кофе и сэндвич и сел неподалеку на лавочку. Интик, нервно оглядываясь, осторожно присел на краешек рядом, готовый в любой момент вскочить и удрать. Раннее утро, но еще темно, мелкий дождик. Уборщики таскаются взад-вперед по тротуарам, кафе и бары закрыты. Арендовый грузчик Кип с плечами шире, чем жопа у груши, таскает ящики в подсобку небольшого ресторанчика, загружая запас на вечер. Сейчас редко не впечатляет, то ли дело в ночи. Но зато безлюдно и тихо. Из 10 заведений открыты 1-2, и наши среди них. Мы закрываемся позже других, и это тоже часть бизнес-схемы Кералика. В это время конкурентов почти нет. Клиентов, правда, тоже немного. Но есть те, кто приходит специально на утреннюю скидку. Нищеброды, которым не по карману ночная цена. При дешевом ренде забракованное оборудование босс может себе позволить делать ставку на них. Тем более, что шлоки не капризны, третий сорт сойдет. Они уже промотали рентные выплаты в заведениях получше, теперь сливают остатки у нас, понимая, что новый рент подпирает. Торопятся получить от жизни все, прежде чем ее придется снова продать. О, вот и те, кого я искал. Так и знал, что появятся. «Эй, шпана! Сюда бегом!» — сказал я громко. «Кому сказано? Я вас вижу!» Идут. Неохотно переглядываясь, но идут. Увидели Интика рядом, поняли, что косякнули. Пятеро. 3 пацана, 2 девчонки. Всем по 15-16. Ребятки из низовой крайм-корпы вылезают на средку пощипать мелочь, потырить, что плохо лежит, просто развлечься. Соцаванс дает им бесплатную еду и одежду, но что-то сверх того приходится краймить. Для ренда они не доросли, а нет ренда — нет токов. «Дразь, Босгард», — сказал их прем. «И тебе не хворать, Хлось. Предъявы к вам краймовые. Надо бы ответить». Хлось постарше остальных, почти 17, скоро в рент. Парнишка не самый сильный, двое при нем и крупнее, и шире в плечах, но зато сообразительный. Уйдет в кибы и сольется корпа, остальные не тянут. Девчонки так и косят в стороны, готовы свалить. Но прем понимает, что лучше со мной договориться, чем хлебное место терять. «Это же Интик, Босгард. Интик с токами. Ну как такого не краймануть?» «Интики — позорное говнючье», — презрительно оглашает лозунг низов одна из девчонок. «Моего Интика аж перекашивает. Девица симпатичная, с отменной фигуркой, в узком топе и экстремально коротких шортиках. От такой огрести обидно. Впрочем, Интикам не привыкать. На низах не любят умников. Нигде не любят. Начальное, оно же среднее, оно же, если ты с низов, и последнее образование бесплатно и доступно всем. Иди в школу, учись, никто не запрещает. Но ходит один из 100, наверное. Учиться скучно, учиться тяжело. Учиться, если честно, незачем. После школы устроиться куда-то мимо ренда почти нереально, а учиться дальше уже платно. Кредит будешь выплачивать до конца дней своих. Работы все равно почти нет, так и сдохнешь нищим шлоком. Почти все интики, не найдя себе места, в конце концов рендятся. И смысл? Что-то учился, что нет, на рент это никак не влияет. Только везение и природные данные. Поэтому интики, то есть те, кто выбрал учебу, среди низовых считаются за фуфло. За придурков, которые вместо того, чтобы оттягиваться или краймить, впустую сушат мозг, считая себя умнее остальных. Прав, Хлось, такого при случае не краймануть, себя не уважать. Но есть нюанс. «Это мой интик», — сказал я, — «и мои токи». «Эй, Босгард!» — запротестовал он. «Мы его в первый раз видели». «А вы спросили, под кем он ходит, краймовые?» «Ну...» — отвел глаза парень. «Если не спросили, — жестко продолжаю я, — ваш косяк. Это средка, тут есть понятие. Если спросили, и он ответил, это тем более ваш косяк, потому что выходит, что вы не интика крайманули, а меня. Итак, он ответил?» «Ну...» — совсем поскучнел Хлось. «Так-то да, но...» «Да мы решили, что он гонит, босс!» — не выдержала та же девчонка. Бойкая девица, Скеша ее зовут. Язык вперед головы, но милашка. Можно не спрашивать, куда зарендится, и так понятно. Хлось покосился на нее неодобрительно. Понимает, что Корпа не права, и лучше не усугублять. «Наш косяк, Босгард», — признает он неохотно. «Не удержались. Интик же. Ответим. Предъявляй». Серьезный парень. Тащит, как взрослый. Жаль, скоро уйдет в рент, и вместо этой Корпы, скорее всего, придет другая. Договаривайся с ними заново. Ссориться со мной низовой крайм Корпе категорически не с руки. Во-первых, я могу наябедничать Киралику, и их спустят в сортир. Не обязательно в фигуральном смысле. Подростковая Корпа шалит на средке до тех пор, пока не мешает большим, а те, кто этого не понимает, могут узнать, как далеко лететь вниз с ее края. Во-вторых, я могу им навалять без всякого Киралика, и это по сравнению с первым вариантом будет актом невиданного гуманизма. Ну а в-третьих, и главных, у меня с ними бизнес. Мелкий для меня, но совсем не последний для них. У низовых, с их соцавансными айдишками, любой ток за счастье. На него можно что-то купить сверх дармового фуфла в автоматах низа. Что угодно. Любая платная мелочь — сокровище, несущее с собой в первую очередь уважение и статус. «На карте было 11 токов», — припоминаю я. «Где?» «Прости, Босгард», — опускает голову Хлось. «Мы их уже просвистели». «Вот», — Скеша раскрывает сумочку. «Могу отдать, Боз». В сумке сияют яркие фантики. «Сладости. Они накупили на мои токи конфет. Вкусных, в отличие от мучнистого и почти несладкого бесплатного синтетического говна с низов. Дети. Весь краем низовых Корп — тыринг кондитерки, тыринг штырева сверхбесплатной дышки, тыринг алкоголя, который намертво запрещен авансником, тыринг токов на это все». «И шортики!» — вздыхает она. «Крутые же, Боз!» Девчонка откидывает полы куртки, показывая шорты с неоновой подсветкой. «Снять?» — поводит крутым бедром. «Для чего в крайм корпе девчонки?» «Ну, кроме очевидного». «Вот для этого. Отмазывать, если пацаны встряли. Строить глазки, хлопать ресничками, надувать губки, пускать слезки. У этой неплохо получается. Вон, заблестела влагой». «Умеет». «Не мой размер», — отказываюсь я. «Токи, Хлось». «Отработаем, Босгард», — мрачно кивает тот. «Со штрафом. Торчишь 15». «Как скажешь, Босгард». «У вас с ними общий крайм? Или вы их крыша?» — спрашивает Интик, пока мы возвращаемся на работу. «Они под вас прям гнутся». «Ишь, наблюдательный какой». «Не твое дело». Заткнулся. «Вообще-то не то и не то. Крыши у подростковых Корп обычно не бывает, они сами по себе. Слишком мелкий крайм, буквально на уровне конфет натырить. Что с них взять-то? И общий с ними иметь тоже не с руки. Низовые детишки бестолковые, ленивые и плохо мотивированные. Краймят от скуки, ждут рент. Так что у меня с ними просто устный договор. Они следят за тем, что происходит вокруг, и докладывают. Я им плачу. По чуть-чуть. Но регулярно. Если что-то интересное нароют, премия. Обходится недорого, а мне спокойнее. Если начнут искать, детишек спросят первыми, и я узнаю. Теперь они будут 3 недели дежурить бесплатно. А вот думать надо, кого краймишь. Балбесы малолетние. В подсобке тесно, и лишний интик мешает, но я обещал потерпеть и потерплю. «Сядь куда-нибудь, не маячь», — велю я. «Надо кое-что доделать». «А можно я посмотрю?» «Смотри, но молча». «Угу, как же, и 5 минут не выдержал». «А что это, Босгард, на экране?» «Интерфейс прошивки». «А разве они доступны? В школе говорили, что изменить ее нельзя». «Нельзя. Но если очень хочется...» «Разве это не Крайм?» «Хочешь пойти настучать?» «Нет». «Тогда заткнись и не мешай». На этот раз и на 2 минуты его не хватило. «А что вы делаете, Босгард?» «Убираю рассинхрон». «Это как?» «Реакции запаздывают. Шина — говно вторичного использования. Сигнал проходит не сразу. Прошивка делает повторные запросы, они занимают канал, исполнительные устройства лагают. Так-то ничего страшного, но ритм сбивается». «Вторичного? А так бывает?» «Запросто. Всякая мелочевка — шины, разъемы, сетевые модули, контактные гребенки, миоблоки, шарниры и прочая номенклатура — более-менее взаимозаменяема. Поэтому на дешевый рент часто ставят вторичку». «А откуда она берется?» «С разборки списанного оборудования, разумеется». Эта простая мысль так впечатлила Интика, что он, наконец, заткнулся. В школе им, наверное, о таком не говорят. Я же, наконец, дождался, пока начнет работать. Если в режим не войдет, рассинхрон не поймаешь, так что приходится корректировать тайминги прошивки прямо на горячую, в процессе. Ничего, на фронтенде это почти незаметно. «Все», — сказал я, закрывая окно терминала. «С этим закончили». «И что теперь?» «Обслуживание простаивающего оборудования. Хватай вон ту сумку, это расходка. Ее надо регулярно пополнять и следить, чтобы не кончалось. Если в режиме самообслуживания не окажется всей расходки, оборудование зафризится или заглючит. Сегодня я тебе покажу, как это делается. Завтра сделаем вместе. Потом будешь сам. Должна же от тебя быть хоть какая-то польза». «Да, Босгард, конечно». «Но сначала номер 12». «А что с ним?» «Виснет в сервисном режиме. И надо каждый раз проверять, прошел ли весь цикл. Понятия не имею, почему. Лог-сектор тоже битый». Мы идем по узкому полутемному коридору, подсвеченному только обязательным неоном. В него выходят двери технических помещений рабочих мап-секций, как раз для замены расходки и обслуживания. «Вот здесь, смотри, номера», — показываю я Интику. «Нам сейчас нужен 12-й. Оборудование на паузе, пока я не проверю, запускать нельзя. Открывается служебной картой, пока моей, но я тебе прошью потом, у меня есть болванки». Вот, зеленый индикатор, открыто. Сдвигаешь в сторону. Рабочий бокс небольшой, и дверь санмодуля открывает нам картину проблемы. Голая женщина с пустыми глазами валяется на спине на полу. Ноги раздвинуты, правая рука... «Ох!» — хватает меня за плечо обалдевший Интик. «Зачем она себе это засунула туда?» «Вот дурная железяка!» — ругаюсь я. «Как она меня достала!» Так и думал, что сервисный цикл не прогрузился. Зависло прямо в процессе самоочистки. «Что здесь происходит, Босгард?» — прохрипел шокированный парень, стыдливо отворачиваясь. «Кто эта женщина? Что она с собой делает?» «Алло, Интик, тебе что, не объяснили, где будешь работать?» «Сказали, в сфере услуг». «Ну, так и есть. Услуг. Интимных. Это...» Показал я на раскорячившуюся промежностью к нам фигуру. «Мапа. А вот это все...» — я обвел рукой окружающее пространство. «Кибербордель».